14. В конце марта Устина сказала: «Я понесла во чреве моем, ибо у меня прекратилось обычное женское». Сказала, упершись ладонями в дерево лавки, чуть сутулившись, глядя мимо Арсения. В то мгновение Арсений бросал в печь поленья. Он сделал шаг к Устине и встал перед ней, сидящей на колени. Рука его все еще сжимала полено. Оно выпало и звонко прокатилось по полу. Арсений зарылся лицом в красную рубаху Устины. На своем затылке чувствовал ее руку, любящую и безвольную. Мягким движением уложил Устину на лавку и медленно, складка за складкой, начал приподнимать ее рубаху. Обнажив живот, прижался к нему губами. Живот Устины был плоским, как долина, а кожа его была упругой. Живот ограничивала трепетная линия ребер, и ничто не предвещало изменений. Ничто не указывало на то, кто в нем уже готовился нарушить эти линии. Скользя губами по животу, Арсений осознавал, что лишь беременность Устины могла выразить его безмерную любовь, что это он прорастает сквозь Устину. Он почувствовал счастье от того, что теперь присутствовал в Устине постоянно. Он был ее неотъемлемой частью. Арсений понимал, что новое положение Устины делало ее еще более зависимой от него. Может быть, потому страх потерять ее стал чуть меньше, а нежность к ней, наоборот, ощущалась им с небывалой остротой. Арсений испытывал нежность, видя, с какой охотой Устина начала есть. Ее аппетит казался смешным ей самой. Она фыркала, и во все стороны летели хлебные крошки. Арсений испытывал нежность, когда лицо Устины серело и ее мутило. Он доставал мускатное масло и давал его Устине с ложки. Медленно тянул ложку к себе, следя, как скользят по ней губы Устины. А еще без устали любовался ее глазами, ставшими с беременностью совсем другими. В них появилось что-то влажное, беззащитное, напоминавшее Арсению глаза теленка. Иногда в этих глазах сквозила грусть. Уединенное существование с Арсением было, безусловно, ее счастьем, но было и чем-то другим, что становилось с каждым днем заметнее. Арсений, казавшийся ей всем миром, заменить целого мира все-таки не мог. Чувство оторванности от общей жизни рождало в Устине беспокойство, и Арсений это видел. Однажды Устина спросила, нельзя ей купить женскую одежду. Все время своего пребывания у Арсения она ходила в том же, что носил он. «Тебе неприятно носить мою одежду?» — спросил Арсений. «Мне приятно, милый, очень приятно. Просто я хотела бы носить и свою. Я ведь женщина». Арсений обещал подумать. Он действительно думал, но в размышлениях своих ни к чему не пришел. Не открывая тайны Устины, женского платья он купить не мог. Довериться в этом деле ему было некому. О том, чтобы отправить Устину в слободку одну, не могло быть и речи. Во-первых, слободским бы не составило труда узнать, откуда она пришла. А во-вторых, Арсений шумно выдыхал и чувствовал, как к горлу подкатывает ком. Он не мог себе представить, что Устина покинет его хотя бы на полдня. По прошествии некоторого времени она напомнила Арсению о своей просьбе, но не получила ответа. Спустя еще несколько недель думать о покупке было уже поздно. Найти подходящую одежду не позволял выросший живот Устины. И тогда она стала перешивать для себя вещи Арсения. Гораздо больше одежды его беспокоило то, что они не ходили к причастию. Идти в храм Арсений боялся, потому что путь к святым дарам лежал через исповедь, а исповедь предполагала рассказ об Устине. Он не знал, что ему будет сказано в ответ. Венчаться? Он был бы счастлив венчаться. А если скажут бросить или жить пока в разных местах? Он не знал, что могут сказать, потому что ничего подобного с ним еще не было. Боясь ослушаться, Арсений не ходил в храм и не исповедовался, и Устина не ходила. Однажды она спросила: «Ты возьмешь меня в жены? Ты жена моя, которую люблю больше жизни. Я хочу быть твоею, Арсений, перед Богом и людьми. Потерпи, любовь моя». Он поцеловал ее в ямку над ключицей. «Ты будешь моею перед Богом и людьми. Только потерпи немного, любовь моя». Почти ежедневно они ходили в лес. Сначала это было совсем непросто, потому что там все еще лежал глубокий снег. Они шли, проваливаясь в снег по колено, но все-таки шли. Арсений знал, что Устине нужен свежий воздух. Кроме того, даже такая нелегкая прогулка была для нее лучше сидения дома. Обуваясь в сапоги Христофора, Устина часто стирала ступни. Многочисленные намотанные на ноги лоскуты положение не спасали. И хотя в те времена сапоги шили из мягкой кожи, не учитывая различий правой и левой ног, размер все же имел значение. Ноги Устины очень отличались от ног Христофора. Устина двигалась за Арсением след в след. Каждое утро они шли по одной и той же дорожке, и каждое утро протаптывали ее, как в первый раз, потому что за сутки дорожку заметало. Даже если не было снегопада, протоптанный путь разравнивала поземка. На открытом пространстве между кладбищем и лесом всегда дул сильный ветер. Когда они входили в лес, ветер стихал, и там они иногда находили свои следы. Эти следы были тоже припорошены, порой их пересекали другие следы, звериные или птичьи, но они существовали, не исчезали, думалось Арсению, бесследно. В лесу было не так холодно, как на пути к нему, может быть, даже тепло. Многодневный снежный покров на ветках казался Устине мехами. Она любила стряхивать его с веток и любовалась тем, как он лежал на ее и Арсениях плечах. «Ты купишь мне такую шубу?» — спрашивала Устина. «Конечно», — отвечал Арсений, — «обязательно куплю». Он очень хотел купить ей такую шубу. В середине апреля снег начал таять и сразу же стал старым и облезлым, пористым от начавшихся дождей. Такой шубы Устина уже не хотела. Внимательно глядя себе под ноги, она переступала с одной оттаившей кочки на другую. Из-под снега полезла вся лесная неопрятность, прошлогодние листья, потерявшие цвет обрывки тряпок и потускневшие пластиковые бутылки. На открытых солнцу полянах уже пробивалась трава, но в глухих местах снег был еще глубок, и там было холодно. В конце концов растаял даже этот снег, но лужи от него стояли до середины лета. В мае Устина сменила сапоги на лапти, сплетенные Арсением. Лапти Устине нравились, потому что сплетены они были по ее ноге, и, главное, сплетены Арсением. Не позволяя ей наклоняться, он осторожно оборачивал завязки лаптей вокруг ее ног, и это ей тоже нравилось. Обувь была легкой, но пропускала воду. Иногда Устина приходила домой с мокрыми ногами, но вернуться к сапогам ни за что не хотела. «Просто я буду аккуратнее ходить», — говорила она Арсению. Их прогулки стали гораздо длиннее. Теперь они ходили не только в ближний лес, но и в отдаленные от всякого жилья места, показанные когда-то Арсению Христофором. В этих местах Арсений чувствовал себя спокойнее. В ближнем лесу они, случалось, видели людей, и, заметив их, еще и издали спешили скрыться. Теперь же, уходя далеко, они не встречали никого. «Ты не боишься заблудиться?» — спрашивал у Арсения Устина. «Не боюсь. Я к опознах дебри сии от молодых ногтей». В эти прогулки Арсений брал мешок с едой и питьем. Там же лежала овечья шкура, на которой они сидели во время длительных привалов. Арсений следил за тем, чтобы Устина не переутомлялась. Гуляя, они собирали травы, которыми прорастала ожившая природа. Арсений описывал Устине свойства растений, и она удивлялась широте его знаний. Он рассказывал ей также о строении человеческого тела и повадках животных, о перемещении планет, исторических событиях и символике чисел. В такие минуты он чувствовал себя ее отцом, или, если иметь в виду источник его знаний, дедом. Рыжая девочка казалась Арсению глиной в его руках, из которой он лепил себе жену. 15. Сказать, что о существовании Устины никто не знал, теперь было бы преувеличением. Пусть издали, но в лесу их обоих не раз видели. С Устиной, конечно, знакомы не были, но узнать Арсения могли без затруднений, даже издали. Посещая же Арсения в его доме, Устину слышали за стенкой, потому что быть бесшумным человек постоянно не может. Многие догадывались, что у Арсения кто-то живет, но раз уж он это скрывал, его ни о чем не спрашивали. Арсений был их врачом, а раздражать врачей боялись всегда». Со своей стороны, об этих подозрениях Арсений, видимо, тоже догадывался. Свои догадки он не пытался ни подтвердить, ни опровергнуть. Его устраивало, что его ни о чем не спрашивали, чтобы за этим не стояло. Арсению было достаточно того, что к его миру никто не прикасался. Миру, где существовали только он и Устина. В начале лета, когда от долгих прогулок Устина стала уставать, они все чаще сидели возле дома. После починки избы оставалось небольшое количество бревен и досок, и Арсений решил соорудить во дворе навес. Прилаживая доски одна к другой, он с болью вспоминал, как менее года назад подобной работой руководил Христофор. Голосом деда Арсений просил Устину подать ему тот или иной инструмент, но получалось это хуже, чем у Христофора. Доски прилаживались тоже хуже. Что сказал бы Христофор о его работе? И что сказал бы он об Устине? Навес примыкал к тыльной стороне дома, и с дороги виден не был. По протянутым Арсением веревкам через несколько недель он густо зарос вьюном. Крыша его была укрыта соломой и не протекала. Теперь находиться на воздухе можно было в любую погоду. Больше всего они любили сидеть под навесом вечерами. В один из длинных июльских вечеров Устина попросила Арсения выучить ее грамоте. Такая просьба вначале его удивила. Все, что им требовалось читать, мог прочесть он, и это было частью их двоединства. Сорвав цветок вьюна, Арсений осторожно надел его на кончик носа Устины. «Зачем тебе это?» — хотел спросить ее Арсений, но не спросил. Он вошел в дом и вернулся оттуда с псалтирью. Сев рядом с Устиной, Арсений раскрыл книгу. Указательным пальцем коснулся первого же киноварного инициала — буква «Рдела» в лучах заходящего солнца. «Это буква «Б». Здесь с нее начинается слово «блажен». «Блажен муж, иже не иди на совет нечестивых», не спеша прочла Устина, «и на пути грешных не ста, и на седалище губителей не седи». Арсений молча посмотрел на Устину. Она положила голову ему на плечо. «Многие псалмы я знаю наизусть, со слуха». При изучении грамоты ей это очень пригодилось. Прочтя несколько букв, Устина вспоминала всю фразу, что помогало ей мгновенно узнавать следующие буквы. Арсений даже не ожидал, что учеба пойдет так быстро. Больше всего Устине нравилось, что у букв есть имена. Она произносила их про себя, и губы ее постоянно шевелились. «Ас», «Буки», «Веди». Обломав ветку, писала имена букв на утоптанной земле двора и на лесных тропинках. Глаголь, добро. Имена давали буквам самостоятельную жизнь. Они давали им неожиданный смысл, который завораживал Устину. «Как и люди мыслите? Рцы слово твердо». Наконец, буквы имели числовое значение. Буква «А» под титлом обозначал единицу, В – двойку, Г – тройку. «Почему после А идет В?» – удивилась Устина. «Где же спрашивается Б?» «Обозначение чисел следует греческому алфавиту, а в нем этой буквы нет». «Ты знаешь греческий?» «Нет». Арсений положил ладони на щеки Устины и потерся носом о ее нос. «Так говорил Христофор. Он тоже не знал греческого, но многие вещи чувствовал интуитивно». Поражавшие Устины свойства букв подкреплялись не менее удивительными свойствами чисел. Арсений показывал ей, как числа складывались и вычитались, умножались и делились. Они обозначали вершину истории человечества, год 5500 от сотворения мира, когда родился Христос. Они же знаменовали завершение истории, явленное в страшном числе Антихриста, 666. И все это выражалось буквами. У чисел была своя гармония, отражавшая общую гармонию мира и всего в нем сущего. Множественные сведения такого рода Устина вычитывала из грамот Христофора, которые ей охапками приносил Арсений. «Неделя и мат семь дней, и прообразует житие человеческое. Первый день — рождение детища, второй день — юноша». Третий день совершен муж, четвертый день средовечие, пятый день седина, шестой день старость, седьмой день скончание. Впрочем, Христофор увлекался не только символикой чисел. Среди его грамот Устина находила и указания расстояний. От Москвы до Киева верст 1500, от Москвы до Волги 240 верст, от Белого озера до Углича 240 верст. Зачем он все это выписывал, думала, читая Устина. Христофор мысленно отвечал ей: Арсений не был, конечно, ни в Москве, ни в Киеве, ни на Волге. Возможно, в этих данных его внимание привлекли 240 верст, которые встречаются дважды. «Таким совпадением, — отвечал Арсений, — покойный придавал особое значение, хотя и не вполне осознавал их смысл. Важно, что мы с тобой уже понимаем друг друга без слов». 16. Беременность Устины протекала непросто. Время от времени она жаловалась на головную боль и головокружение. В таких случаях Арсений растирал ей виски укропным маслом или отваром земляники. Возникали недомогания, которых Устина стеснялась, а потому молчала о них. Например, запоры. Заметив это, Арсений стыдил Устину и говорил, что теперь они одно целое, и что она не может его стесняться. От запоров он давал ей настойку из молодых листьев бузины. Весной они вместе собирали эти листья и вместе варили их в меде. У Устины нарушился сон. О том, что среди ночи она проснулась, Арсений догадывался, не слыша ее дыхания. Когда Устина спала, она дышала носом шумно и равномерно. Чтобы восстановить ее сон, Арсений давал ей на ночь настой древесного мха. Тело Устины очевидным образом испытывало на прочность ее дух. Устину постоянно мучила изжога. В утробе своей, там, где находился ребенок, она испытывала тяжесть и боль. Выросший живот немилосердно зудел от соприкосновения с холщовой рубахой Арсения. От носимого Устиной груза стопы отекли, оплывшими казались черты лица, глаза стали сонными. Во взгляде Устины появилась непривычная рассеянность. Эти перемены были заметны Арсению и волновали его. В потухших глазах Устины он видел начинавшуюся усталость от беременности. Новизна, состояние, помогало ей преодолевать недомогание в первые месяцы. Спустя время это состояние уже не было новым, было привычным и обременительным. А еще пришла осень, и дни стали по-северному короткими. Окутавший белозерье мрак наводил на Устину тоску. Она видела, что природа умирает, и ничего не могла с этим поделать. Глядя, как облетают с деревьев листья, Устина также роняла слезы. Изменения в своем теле она наблюдала теперь как бы со стороны. В раздутом, неповоротливом существе все труднее было видеть себя прежнюю, гибкую, быструю, сильную, помещенную кем-то в чужое тело. Так ведь не кем-то, Арсением. Дойдя до этой мысли, Устина словно бы достигала дна, отталкивалась от него и снова плыла к поверхности. И здесь открывалась всем радостям, которые окружали ее. И радости Устины были ярче ее страданий. Она радовалась проснувшемуся в ней аппетиту, потому что знала, что ест уже не одна, но с ребенком. Радовалась Молозеву, то и дело появлявшемуся на ее сосках. Предавалась безудержным фантазиям о будущем ребенке и делилась ими с Арсением. Если родится дочь, она вырастет самой красивой в Рукиной слободке и выйдет замуж за князя. Но в Рукиной слободке нет князей. Знаешь, приедет по такому случаю. Если же родится сын, что, в общем, предпочтительнее, он будет светловолосым и мудрым, как ты, Арсений. Зачем же нам два светловолосых и мудрых? Так мне хочется, милый. Что в этом плохого? Думаю, что ничего ведь плохого нет. Однажды Арсений медленно провел по животу Устины ладонью и сказал: «Это мальчик. Слава тебе, Господи, как я рада, всему рада, особенно мальчику». Сидя на лавке, Устина обычно поглаживала живот, временами чувствовала движение сидящего внутри. После слов Арсения она не сомневалась, что это мальчик. Иногда Арсений прикладывал к ее животу ухо. «Что он говорит?» — спрашивала Устина. «Просит тебя потерпеть еще немного, до начала декабря». «Ладно уж», — расспросит. «Ему и самому, я думаю, надоело там сидеть. Ты даже представить себе не можешь, как надоело». Чтобы развлечь мальчика, Устина пела. «Мати, мати, мать Божия! Мария Пресвятая!» Устина крестилась сама и крестила живот. «Где ты, мати? Ночи ночевала. Ночевала я в городе Салиме, во Божией, во церкви, за престолом. Немного спалось, много виделось, будто я Христа Сына породила, во пелены его пеленала, во шелковые поясы свивала». Арсений думал о том, что ее пронзительный голос может быть слышен с дороги, но ничего не говорил. Пусть, думал, поет ребенку как-никак веселее. Шила одежду. Плохая, говорила, примета шить неродившемуся одежду, но все-таки шила. Материал брала из христофоровых вещей. Из выморочного имущества, говорила, шить тоже не приветствуется. Кладя стежок за стежком, глубоко вздыхала, и весь ее огромный живот приходил в движение. Из-под ее рук выходили пеленки, кукольных размеров порты и рубашки. Делала ей кукол, изготовляла их из тряпок и разрисовывала по-разному. Вязала кукол из соломы. Все соломенные были одинаковыми, и все походили на Устину. Когда ей Арсений об этом сказал, она разрыдалась. «Спасибо», — кивнула за комплимент, — «большое спасибо». Арсений обнял ее. «Я же любя, дурочка ты такая, никто тебя, как я, не любит и не будет любить. Наша любовь — особый случай». Прижался щекой к ее волосам. Она осторожно от него освободилась и сказала: «Арсений, я хочу перед родами причаститься. Мне страшно рожать без причастия». Он положил ей ладонь на губы. «Причастишься, родив, любовь моя. Как ты сейчас в таком положении поедешь в церковь? А после родов, знаешь, мы всем откроемся и покажем сына, и причастимся, и станет легче, потому что, когда будет ребенок, и объяснять никому ничего не нужно. Он все оправдает. Это как жизнь с чистого листа, понимаешь?» «Понимаю», — ответила Устина. «Мне страшно, Арсений». Она часто плакала, старалась, чтобы Арсений не видел. Но он видел, потому что все эти месяцы они были неразлучны друг с другом, и трудно ей было плакать втайне. Читать Устине было все тяжелее, внимание ее рассеивалось, Ей было тяжело сидеть и тяжело лежать. Лежать приходилось не на спине, а на боку. Теперь она все чаще просила Арсения почитать ей, и он, конечно же, читал. И случилось Александру прийти в болотистые края, и заболел Александр, но не находилось в тех болотах даже места, чтобы лечь. С чужих ему небес пошел снег». Повелел же Александр воинам, сняв с себя доспехи, складывать их друг на друга. Так сложили они в топком месте для него постель. Он лежал на ней, изнемогая, а от снега его накрыли щитами. И понял вдруг Александр, что лежит на железной земле под костяным небом. «Перестань!» Устина тяжело перевернулась на другой бок и теперь лежала спиной к Арсению. «Сегодня у нас тоже выпал снег. Зачем ты мне все это читаешь? Я найду тебе что-нибудь другое, любовь моя». Устина вновь повернулась к нему. «Найди мне повивальную бабку. Это то, что мне скоро понадобится». «Зачем тебе какая-то темная бабка?» — удивился Арсений. «Ведь у тебя есть я». «Разве ты когда-нибудь принимал роды?» «Нет, но Христофор мне об этом подробно рассказывал. А еще он мне все записал». Арсений порылся в корзине и достал оттуда грамоту. «Вот». «Можно ли принимать роды по написанному?» — спросила Устина. «И кроме всего прочего, знаешь, я не хочу, чтобы ты меня видел такой. Не хочу, Арсений». «Но разве мы не одно целое?» «Конечно, одно, и все-таки не хочу». Арсений не спорил, но никого и не искал. 17. 27 ноября в час сумерек у Устины отошли воды. Она поняла это не сразу, только когда постель ее намокла. Пока она сидела над горшком, Арсений перестелил холстину. Его начала бить дрожь. Когда Устина снова легла, он зажег два имевшихся масляных светильника и одну лучину. Устина взяла его за руку и усадила рядом с собой. «Не волнуйся, милый, все будет хорошо». Арсений прижался губами к ее лбу и заплакал. Он чувствовал страх, какого не чувствовал еще никогда в жизни. Устина гладила его по затылку. Через час у нее начались схватки. В полумраке ее лицо страшно блестело горошинами пота, и он не узнавал это лицо. За привычными чертами проступили какие-то иные. Они были некрасивыми, припухшими и трагическими. И прежней Устины уже не было. Она как бы ушла, а пришла другая. Или даже не пришла, эта прежняя Устина продолжала уходить. Капля за каплей теряла свое совершенство, становясь все несовершеннее, эмбриональнее как бы. От мысли, что она может уйти совсем, у Арсения оборвалось дыхание. Об этом он не думал никогда. Тяжесть этой мысли оказалась велика. Она потащила его вниз, и он сполз с лавки на пол. Будто издали услышал стук головы от дерева, видел, как неловко Устина поднимается с лавки и наклоняется к нему. Он все видел. Он был в сознании. Он не мог двинуться. Если бы он знал тяжесть этой мысли раньше, каким смехотворным показался бы ему страх рассказать об Устине в слободке. Арсений медленно сел. «Я побегу в слободку за повитухой, я мигом». «Теперь уже поздно», — Устина все еще его гладила. «Теперь меня уже нельзя оставлять одну. Справимся как-нибудь. Меня только беспокоит...» «Я не хотела говорить, не была уверена». Арсений усадил Устину на лавку. Он покрывал ее руки поцелуями, а речь ее все еще расслаивалась на отдельные слова и не собиралась в его голове воедино. Он знал, что этот ужас охватил его не случайно. Устина коснулась живота. «Со вчерашнего дня я не слышу его. Мальчика. Он, по-моему, не шевелится». Арсений протянул ладонь к ее животу и осторожно провел сверху вниз. Внизу живота ладонь замерла. Арсений, не мигая, смотрел на Устину. В ее утробе он больше не чувствовал жизни. Там больше не билось сердце, которое он слышал все эти месяцы. Дитя было мертво. Арсений помог ей лечь на бок и сказал: «Мальчик шевелится, рожай спокойно». Он сидел на краю лавки и держал Устину за руку. Раз за разом менял лучину, подливал масло в светильники. Среди ночи Устина приподнялась. «Мальчик умер, так почему же ты молчишь? Ты молчишь уже несколько часов». «Я не молчу», — сказал ли Арсений откуда-то издалека. «Как я могу молчать?» Он метнулся к христофоровым полкам и опрокинул ночной горшок. Обернулся, увидел, как горшок медленно закатывается под лавку. «Как же я могу молчать? Но и говорить тоже не могу». Арсений достал отвар из травы чернобыль. «Выпей этого». «Что это? Выпей!» Он приподнял ее голову и приставил кружку к губам. Слышал громкие на всю комнату глотки. «Это трава чернобыль. Она выгоняет». «Что выгоняет?» Устина поперхнулась, и отвар полился у нее из носа. «Трава чернобыль выгоняет мертвый плод». Устина беззвучно заплакала. Арсений достал с полки коробок и высыпал его содержимое на уголья. По комнате распространился резкий неприятный запах. «Что это?» — спросила Устина. «Сера. Ее запах ускоряет роды». Через минуту Устину вырвало. Она давно уже ничего не ела, ее рвало выпитым настоем. Устина опять легла, и Арсений опять ее гладил. Она почувствовала возобновление схваток. Ее охватила боль. То, что она чувствовала, сначала было болью в животе, потом это распространилось на все тело. Ей казалось, что боль всех окрестных хуторов собралась в одной точке и вошла в ее тело, потому что ее, Устины, грехи превышали собой грехи всей той округи, и за это надо же было когда-нибудь ответить». И Устина закричала, и этот крик был рычанием. Он испугал Арсения, и Арсений вцепился ей в запястье. Он испугал саму Устину, но она уже не могла не кричать. Продолжая лежать на боку, она отвела ногу, и Арсений стал ее ногу придерживать. Эта нога сгибалась и распрямлялась. Она казалась отдельным злым существом, не желавшим иметь ничего общего с неподвижной Устиной. Арсений держал ногу двумя руками, но все равно не мог удержать. Устина резко повернулась, и в полоске упавшего света он увидел, как на внутренней стороне бедра блестит кал. Устина продолжала кричать. Арсений не мог понять, движется ли младенец. Чувствуя под пальцами волосы ее лона, он вспоминал другие прикосновения и молил Бога передать Устинину боль ему, передать хотя бы половину боли. В минуту же своего просветления Устина благодарила Бога за то, что ей дано мучиться за себя и за Арсения. Так велика была ее любовь к нему. Арсений скорее нащупал, чем увидел, как в лоне Устины показалась голова младенца. На ощупь голова была огромной, и Арсений в отчаянии подумал, что она не сможет выйти. Голова не выходила. Раз за разом появлялась была макушка, но потом вновь исчезала. Арсений попробовал подвести под нее пальцы, но пальцы не проходили. Ему даже показалось, что, пытаясь вытащить голову, он затолкнул ее еще глубже. Его бросило в жар. Жар был нестерпимым, и он, распрямившись, одним рывком сбросил с себя рубашку. Головы младенца по-прежнему не было видно. Крики Устины стали тише, но страшнее, потому что утратили силу не от того, что ей стало легче. Устина впадала в забытье. Арсений видел, что она уходит, и стал кричать на нее, чтобы удержать. Он бил ее по щекам, но голова Устины безжизненно моталась из стороны в сторону. Арсений забросил ее ногу себе на плечо и правой рукой попытался войти в лоно. Рука вроде бы не проходила, но пальцы ощутили младенца. Темя, шею, плечи сомкнулись в месте, где шея переходит в голову, двинулись к выходу, раздался хруст. Арсений уже не думал о младенце, о том, что он может быть все-таки жив. Он думал только об Устине. Продолжал тянуть ребенка за голову, борясь с подступающей дурнотой. увидел, как разорвались губы Лона, и услышал страшный крик Устины. Младенец был в руках Арсения. Появившись на свет, он не закричал. Заранее приготовленным ножом Арсений перерезал пуповину, шлепнул младенца. Он слышал, что так делают повитухи, чтобы вызвать первый вдох. Еще раз шлепнул. Младенец по-прежнему молчал. Арсений осторожно положил его на пеленку и склонился над Устиной. Схватки продолжались. Арсений знал, что это выходит послед. Вышедшую из Устины кровавую слизь он счистил в ночной горшок. Вся холстина была залита кровью, и он подумал, что крови больше, чем должно было быть при родах. Он не знал, сколько ее должно было быть. Он видел лишь, что кровотечение не останавливалось. Ему было страшно, потому что кровь текла из утробы, и он не мог ее унять. Он взял на пальцы мелко натертой киновари и вошел в лоно Устины так глубоко, как мог. От Христофора он слышал, что тертая киноварь останавливает кровь из раны, но он не видел раны и не знал точного места кровотечения. И кровь не останавливалась. Она все больше и больше пропитывала собой постель. Устина лежала с закрытыми глазами, и Арсений чувствовал, как ее покидает жизнь. «Устина! Не уходи!» — крикнул Арсений с такой силой, что в монастыре его услышал старец Никандр. Старец стоял в своей келье на молитве. «Боюсь, что кричать уже бесполезно», — сказал старец. Он смотрел, как сквозь открывшуюся дверь влетали первые в этом году снежинки. Свечу задуло сквозняком, но луна как раз выбралась из рваных облаков и освещала дверной проем. «А потому буду молиться о сохранении твоей жизни, Арсений. Ни о чем другом не буду молиться в ближайшие дни», — сказал старец, запирая дверь. На минуту в избе установилась совершенная тишина, и среди тишины Устина открыла глаза. «Жаль, Арсений, что я ухожу в этом мраке и смраде». И за окном снова засвистел ветер. «Устина, не уходи!» — крикнул Арсений. «С твоей жизнью прекращается и моя жизнь!» Но Устина его уже не слышала, потому что жизнь ее прекратилась. Она лежала на спине, и согнутая в колени ее нога была отведена в сторону. Рука свешивалась с лавки. Она сжимала угол холстины. Лицо ее было повернуто в сторону Арсения, и открытые глаза никуда не смотрели. Арсений лежал на полу рядом с лавкой Устины. Жизнь его продолжалась, хотя это было неочевидно. Арсений пролежал остаток ночи и следующий день. Иногда открывал глаза и видел странные сны. Устина и Христофор вели его, маленького, за руки через лес. Когда они приподнимали его над кочками, ему казалось, что он летит. Устина и Христофор смеялись, ибо его ощущения не были для них загадкой. Христофор то и дело наклонялся за травами и клал их в холщовый мешок. Устина ничего не собирала, она просто замедляла шаг, наблюдая за действиями Христофора. На Устине была красная мужская рубаха, которую в надлежащее время она собиралась передать Арсению. Она так и сказала: «Эта рубаха будет твоей, только ты должен сменить имя». Не имея объективной возможности быть Устиной, нарекись Устином. Договорились? Арсений смотрел на Устину снизу вверх. Договорились. Серьезность Устины была ему смешна, но он не подал виду. Конечно, договорились. Сумка Христофора была уже полна. Он же продолжал собирать травы, и в такт его шагам они выпадали из сумки на тропинку. Вся тропинка, сколько хватало глаз, была устлана травами Христофора, а он все продолжал их собирать. В этой бессмысленной, на первый взгляд, деятельности были свои красота и размах, своя щедрость, которая безразлична к тому, существует ли в ней нужда. Она вызвана одним лишь – расположением дающего. С наступлением утра Арсений заметил свет, но сделал все, чтобы не проснуться. Даже во сне он боялся обнаружить, что Устина умерла. Его охватил особый утренний ужас. Наступление нового дня без Устины было для него невыносимо. Он снова напитал себя сном до бесчувствия. Сон струился по жилам Арсения и стучал в его сердце. С каждой минутой он спал все крепче, потому что испытывал страх проснуться. Сон Арсения был так крепок, что душа его временами покидала тело и зависала под потолком. С этой небольшой в сущности высоты она созерцала лежащих Арсения и Устину, удивляясь отсутствию в доме любимой ею Устининой души. Увидев смерть, душа Арсения сказала: «Не могу вынести твоей славы, и вижу, что красота твоя не от мира сего». Тут душа Арсения рассмотрела душу Устины. Душа Устины была почти прозрачна и оттого незаметна. «Неужели я тоже так выгляжу?» — подумала душа Арсения, и хотела было прикоснуться к душе Устины. Но упреждающий жест смерти остановил душу Арсения. Смерть уже держала душу Устины за руку и собиралась ее уводить. «Оставь ее здесь», — заплакала душа Арсения. «Мы с ней срослись». «Привыкай к разлуке», — сказала смерть, которая, хотя и временно, но болезненно. «Узнаем ли мы друг друга в вечности?» — спросила душа Арсения. «Это во многом зависит от тебя», — сказала смерть. «В ходе жизни души нередко черствеют, и тогда они мало кого узнают после смерти. Если же любовь твоя, Арсений, не ложна и не сотрется с течением времени, то почему же, спрашивается, вам не узнать друг друга таму? Иди же, несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь бесконечная». Смерть потрепала душу Устины по щеке. Душа Устины была маленькой, почти детской. На ласковый жест она отвечала скорее из страха, чем из благодарности. Так отвечают дети тем, кто принимает их от родных на неопределенный срок. И жизнь, смерть, с кем будет, возможно, неплохой, но совершенно другой, лишенной прежнего уклада, привычных событий и оборотов речи. Уходя, они то и дело оглядываются и в полных слез глазах родных видят свое испуганное отражение.